Глава 14. Страшилки кривлятора. Пол под ногами расступился. Сева ухнул в пропасть. Конец. Когда человек падает в пропасть, он закрывает глаза. Когда же он ударяется об пол этажом ниже, он глаза открывает. Комната была ярко освещена, потому что там горели свечи в канделябрах. К тому же топился камин, в котором красным светом полыхали толстые сосновые бревна. Полукругом в удобных креслах сидели Деды Морозы. И Нильс, и тот толстый, что курил трубку, и еще 10 или 12. У каждого в руке высокая глиняная кружка. А в центре этого полукруга, лицом к камину, сидела снежная королева Роксана в синем бархатном платье, обшитом серебряным кружевом, словно снежные узоры на окне, глядящим в ночь. Появление Севы Морозы встретили громким, невежливым хохотом. Потом, когда Сева собрался рассердиться, потому что сообразил, что его, очевидно, разыграли, они подняли кружки, протянули руки в направлении юного гостя и хором принялись говорить. «Сколь смелый рыцарь! Привет тебе, хеллоу! Прозит! Ты нас не разочаровал!» «Так вы шутили?» Севе захотелось заплакать. Он сидит на ковре, у него дрожат руки и коленки, а эти сытые молодцы над ним издеваются. И тут заговорила королева Роксана. «Мы видели все, что происходило над нами», — сказала она. «Видишь, какой у нас есть монитор? Тут у нас недавно телевизионный сателлит рухнул. Кое-что пригодилось». И, к удивлению Севы, он увидел на экране, что наверху в комнате, откуда он только что свалился через аккуратно выпиленный люк, который наблюдатели открыли снизу, призраки и чудища никуда не исчезли, а бесцельно бродят, словно никак не могут понять, куда же делась их добыча. И уж совсем невероятно было увидеть беззубую крокодилью морду, что светилась сверху и заглядывая через край люка. Но яркий свет в нижней комнате и обилие зрителей ее смущают. «Молодец», — сказала снежная королева. «Мы тобой довольны. А ты не должен на нас сердиться. Мы знаем, что ты не самый храбрый человек на свете, но нам не хотелось бы, чтобы ты оказался отчаянным трусом». «А я и не оказался». И тут Сева вспомнил, что в руке у него крокодилья челюсть, и поднял ее, словно угрожая мужьям снежной королевы. И тут горячая капля упала ему на щеку. Еще одна горячая капля обожгла его. «Что такое?» Сева поглядел наверх. Крокодил, свесив беззубую морду, плакал большими горячими слезами. Сева хотел совсем обидеться, но вдруг ему стало жалко привидения крокодила, которому, оказывается, тоже бывает несладко. И он метнул челюсть вверх. Крокодил успел раскрыть пасть и поймать подарок. И тут же оглушительно щелкнул оставшимися на челюсти зубами, и его морда исчезла. Морозы поднялись со своих кресел, они хлопали Севу по плечам, хвалили его за смелость и смекалку, и Сева в конце концов поверил, что он и на самом деле отважный рыцарь. И ему дали звание «Барон крокодильего зуба». Дед Мороз Нильс обещал нарисовать зуб на его рыцарском гербе. Сева осмелел и даже уселся в кресло рядом с Роксаной и принял из ее руки кружку брусничного сока. Некоторые морозы в том царстве употребляют пиво, но большей частью там пьют напитки ягодные. «Прости нас, Всеволод», — сказала Роксана. «Но мы решили тебя испытать. Как ты будешь вести себя, когда станет страшно? А ведь в пути тебе наверняка станет страшно, и неоткуда будет ждать пощады и помощи». Лицо у королевы было мраморным, а губы розовыми, как малиновый мусс. Губы улыбались, а глаза оставались печальными. «В жизни мало что бывает простым», — сказала снежная королева. «Ты думаешь, нам самим все эти привидения, крокодилы и вампиры не наскучили? Они же не из воздуха берутся». «А как же?» «Кривлятор. приказала королева. «А ну, явись пред наши очи!» И тогда на середину ковра вышел ниоткуда странный человек. Он был невелик, но это было условно, потому что за 5 минут он мог подрасти на 5, а в следующую минуту на 0,5 уменьшиться, зато отрастить пузо. Его длинные черные волосы были завязаны сзади в длинную косу, но могли вдруг завиться, встать дыбом, закрыть уши или вообще исчезнуть. Притом ни ноги, ни руки кривлятора ни на секунду не оставались в покое. Он чесал ногой ногу, руками скреб подмышками. Он мигал и щурился, он говорил, заикаясь, потому что его слова убегали вперед мыслей, а порой застревали на полпути. Севе он поклонился и быстро заговорил. «Ты молодец, молодец! Я бы на твоем месте провалился, честь слов! Давай дружить! Ты чужой, я чужой!» Он протянул Севе руку. И только тогда Сева сообразил, что, заглядевшись на его ужимки и прыжки, он даже не сразу заметил, что кривлятор меняет одежду так часто, что угадать, во что он сейчас одет, невозможно. Рука была горячая, и кривлятор тут же начал выдирать ее у Севы и кричать. «Не жми, мольнах! Уйди, не вожусь!» «Простите», — сказал Сева. «Нет, ты меня прости!» Он поднял ладонь, и на ладони уже сидела дюймовочка, ножка на ножку. Она махала ручками, чтобы не потерять равновесие и не упасть. «Дарю!» — сказал кривлятор. «Женись!» «Ты совершенно рехнулся», — сказала снежная королева. «Бери свою дюймовочку и неси ее в детские ясли. Уходи, уходи. Видеть тебя не желаю». «А я и рад», — рассмеялся кривлятор. «А мне и к лучшему». Он опустил руку, и дюймовочка соскочила на пол. И стала одного роста с кривлятором. Очень красивая девушка. «Зря ты на мне не женился, Савин», — сказала она голосом Ванессы. «И этого еще не хватало». «Ванесса?» «Такой не знаю», — ответила девушка и первой убежала из комнаты. За ней последовал кривлятор. «Кто он?» — спросил Сева. Он почувствовал облегчение от того, что кривлятор ушел. «И на него не обращай внимания», — сказал Нильс. «Он не вредный, но чудак». Дед Мороз был одет попросту, в клетчатую ковбойку и джинсы. И это нарушало сказку больше, чем самолет Гарри Коллинза. Ясно, что обычные законы в сказке не действуют. «Чудаки тоже бывают надоедливыми», — сказала королева. «Кривлятор не совсем сказочное существо. Он просто-напросто тупиковая ветвь эволюции. Природа долго размышляла, от кого произойти человеку. Пробовала, ошибалась, снова пробовала. Ты слышал о неандертальцах?» «Волосатые, похожие на горилл, они жили в пещерах, а потом почему-то вымерли». «Вот именно. Тупиковая ветвь», — сказал толстый Дед Мороз с трубкой в золотых зубах. «Эти кривляторы населяли берега озера Китиш и остров Епифань, но потом передрались». «А я думаю», — возразил Нильс, — «тут не обошлось без инопланетян». «В общем, это последний кривлятор на Земле», — сказала Снежная Королева. «И у него есть удивительная способность, ты видел это. Его буйное воображение может рождать чудовищ. То, что вы, дети, называете страшилками, — это его выдумки. Правда, в последние годы он халтурит, выпускает страшилки одинаковые, сотнями». «Порой это невыносимо. Хоть на Северный полюс беги», — сказал Нильс. «Так вы его попросите уехать», — сказал Сева. «А он честно зарабатывает деньги, и мы от него немало получаем». «Почему же?» «Да потому что его страшилки отсюда прямиком идут в Голливуд и на другие киностудии». «А порой они и так в натуре могут понужбиться», — сказал домовой, который, оказывается, сидел под креслом у королевы, и тут ему захотелось поучаствовать в беседе. Вот он и высунул бороду наружу. «Они недолго живут», — сказала королева, угадав вопрос Севы. «Они сами растворяются в воздухе. Но в кино их успевают снять и по телевизору показывают. Он у нас тут самый богатый». «К счастью, «Цены деньгам он не знает», — сказал Нильс. «Впрочем, мы все стараемся эту цену понять, но до конца так и не понимаем», — поддержал его Дед Мороз трубкой в зубах. «Сейчас он со своей дюймовочкой, — сказал Домовой, — в трактир пошел, а потом он напьется пива, а она растворится в воздухе». «А сейчас спать», — сказала Роксана. «Завтра с утра сборы в поход».